Прошло несколько секунд, и в проходе появилась Фаина. Когда она вышла на площадку, Тимми и Титаити повернулись к ней, а Миани встал и прислонился к скале. Фаина не взглянула на Парсела. Она стояла крепкая, статная, перед тремя мужчинами, грудь ее вздымалась, она с трудом переводила дыхание. — Как долго ты ходила? — недовольно буркнул Тимми. Фаина посмотрела на Титаити, но тот не поддержал упрека Тимми. — Они возле большого дома, — сказала Фаина, обращаясь к Титаити. — Что они делают? — Они строят забор вокруг лагеря или дома. — Какой высоты? Фаина подняла руку над головой. — Они много построили? Фаина кивнула. — Они работают быстро. Ваа им помогает. И добавила, — завтра они кончат. Трое мужчин переглянулись. — Они нападут сегодня ночью. Блеснуло у Парсела в голове, и сердце его сжалось. — Хорошо, — сказал Титаити, — иди и сторожи на севере. Фаина удивленно взглянула на него. Не было никакого смысла караулить в чаще, когда известно, что перетань не уйдут из поселка. Иди, — нетерпеливо повторил Титаити. Она круто повернулась, искоса бросив взгляд на Парсела. Теперь, стоя к таитянам спиной, она осмелилась посмотреть на него. Титаити уселся против Парсела, прислонившись спиной к скале, а Тимми сел слева от него. Парсел ожидал, что Миани займет место справа, но тот сел рядом с Тимми. И таким образом группа оказалась немного вправо от Парсела. Тимми сделал недовольную гримасу и привстал, но Миани удержал его за руку и молча принудил остаться на месте. Опустив тяжелые веки, Титаити смотрел в землю. Казалось, он ничего не заметил. Все молчали. И Парсел внезапно понял причину этого долгого ожидания. Как только Ития сообщила таитянам о его желании прийти к ним, они послали Фаину в поселок разузнать, что делают перетани. Это недоверие оскорбило Парсела. Он собирался начать переговоры спокойно, но тут поддался гневу и вскричал с жаром. — Что это значит, Титаити? Неужели ты подумал, будто я сговорился с перетани, чтобы они напали на вас во время переговоров? Титаити открыл было рот, но прежде чем он успел ответить, вмешался Тимми. — Да, мы так подумали! — злобно закричал он. — А почему бы и нет? Ты нас уже предал один раз. — Когда это было? — воскликнул Парсел. — Ты был с нами, когда скелет целился в нас. А когда он убил Кори и Миора, ты перебежал к ним. Парсел посмотрел на Тимми. По сравнению с атлетически сложенными Миани и Титаити, возвышавшимися по обеим его сторонам, Тимми казался почти хрупким, и в выражении круглого, безусого лица его было что-то мальчишеское, но в глазах горела жестокость. — Тимми, я не перебегал во вражеский лагерь. Я не поднял на вас оружие. Я старался отговорить Уилли, когда он решил убить Оху. И ты, быть может, не знаешь, что перетани тоже обвиняют меня в предательстве? — Я знаю, — сказал Титаити. — И Тия мне рассказала. — Если я предал их, — продолжал Парсел, взмахнув Мануфаити и начертив в воздухе широкую восьмерку, — то как же я могу предать вас? Этот аргумент, а также сопровождавший его величественный жест, произвели впечатление на таитян. Титаити поднял руку, но ответил не сразу. — Адамо, — проговорил он наконец, — когда скелет и другие направили на нас ружья, ты был с нами, ты был нашим братом. Но скелет убил Кори и Меоро, и наш брат Адамо остался со скелетом. Парсел почувствовал, как в нем поднимается тревога. На первый взгляд могло показаться, что Титаити повторяет упреки Тимми, лишь слегка смягчая их, но на деле его обвинения были иными. Он не подозревал Парсела в предательстве. Он утверждал, что Парсел не выполнил своего братского долга. Это обвинение как будто звучало менее оскорбительно, но для Таитиана это был столь же тяжкий проступок. «Если б я пошел с вами, — ответил Парсел, — кровь моего брата Ропати пала бы на меня». «Ропати взял ружье против нас! — закричал Тимми, сверкнув глазами. Парсел обернулся и посмотрел ему в лицо. «Тот, кто убил Ропати, сделал это не потому, что у него было ружье. Ауэ, смотри, как убийство рождается из убийства! Оху! Не насладился Амурей, он был убит. Уилли не насладился местью, он был убит. А теперь мне говорят, что ты боишься меня и грозишь мне смертью». «Я не боюсь тебя», — бросил Тимми дерзко. «Я не боюсь человека, когда он похож на тех, кто живет в Фаре-Буа, дом для бессильных Буа, где прячутся во время войны женщины, дети и старики. Если я Буа, тогда почему ты называешь меня предателем?» В эту минуту лицо Миани осветила нежная и лукавая улыбка, поразившая Парсела в самое сердце, но тотчас погасла. «Умный я, Дамо! Умный и красноречивый я, Дамо!» Парсел с радостью вглядывался во вновь замкнувшееся лицо Миани. «Значит, он по-прежнему мне друг!» — подумал Парсел, и счастье наполнило его сердце. Вдруг все показалось ему не таким трудным. «Те Таити!» — вновь заговорил Парсел, веря, что сможет его убедить. — Послушай меня. Я говорю чистую правду. Ропати не собирался стрелять в вас. Ни Жоно, ни старик Джонсон, ни желтолицы. Ропати взял ружье, чтобы поиграть в солдата. Жоно просто по глупости. Старик, потому что боялся скелета. А желтолицы даже не заложил в ружье штуку, которую убивает. Титаити медленно поднял тяжелые веки и презрительно сказал: «Перетани ведут себя так, что нам их никак не понять. Они заодно с вождем и в то же время не с ним. Они его слушаются и в то же время не слушаются. Они делают что-нибудь и в то же время не делают». Помолчав, он продолжал: «Для меня все ясно. Эти четверо взяли ружья, значит, они наши враги». — Я не взял ружья, — возразил Парсел, — и все-таки ты считаешь меня врагом? — Я не сказал, что ты нам враг, — ответил Титаити, глядя ему прямо в глаза. — Я Буа, ты не Буа. Я предатель, ты не предатель. Кто же я тогда? Для Парсела это был чисто риторический вопрос. Он хотел путем исключения заставить Титаити признать, что всегда держится нейтрально, но Титаити отнесся к его словам с полной серьезностью. Он долго вглядывался в Парсела, как будто стараясь определить, кто он по чертам лица. — Не знаю, — медленно сказал он наконец. — Может быть, ты просто ловкий человек. Его ответ поразил Парсела своей неожиданностью. Обжег, как удар хлыста. А вдруг это правда? Подумал он, словно озаренный вспышкой света. Что, если я ошибся в себе? Что, если все мое поведение, вплоть до сегодняшнего дня, было только ловкостью, лавированием? Надо было что-то сказать, ответить и таить, не дать его словам повиснуть в воздухе. Молчание шло Парселу во вред, но его сковало сомнение. В эту минуту он готов был согласиться с таким определением его роли. Титаити не нарушал затянувшегося молчания. Он видел, в какое смущение привел Парсела, но пока не спешил делать выводы. Разумный и осторожный, он не любил принимать скороспелых решений, даже в мыслях. Может быть, настанет день, когда придется считать Адамо врагом. Все может быть. Кто такой Адамо? Человек, который ловко умел оставаться в стороне от битв, но в таком случае зачем, рискуя жизнью, пришел он добиваться мира? Парсел вспомнил, наконец, фразу, приготовленную им для начала переговоров. Он поднял птицу мира над головой и провозгласил: «Я Ману Фаите и прилетел сюда, чтобы предложить вам мир». Титаити скрестил руки на груди, и его властное, прорезанное морщинами лицо приняло торжественное выражение. Его поза ясно говорила, что беседа окончена, и начинается церемония переговоров. Парсел встал, согнул руку и поднял Ману Фаите на высоту плеча, повернув пучок красных перьев назад, а острый конец вперед. «Я Ману Фаите», — начал он, стараясь плавно скандировать слова, — «и говорю в пользу мира. Всего 3 дня идет война, и уже убито 8 человек. Ауэ, это слишком много. Пройдет еще день, и кто скажет, сколько людей на острове останется в живых? Воины, слушайте меня. Я Ману Фаите и говорю в пользу мира. Почему началась эта война? Потому что были совершены несправедливости при дележе женщин и при дележе земли. Но теперь, Ауэ, у нас 11 женщин на 7 мужчин, а земли больше, чем нужно для всех. Тане, не будем подражать безмозглым акулам, которые убивают друг друга без всякого смысла. Слушайте меня. Я Ману Фаите и говорю в пользу мира. Юноша, потрясая оружием, чувствует себя сильным, ловким и говорит: «Мой враг будет убит, но не я». Ауэ, война — это игра случая. Он тоже будет убит. И тогда для него не будет больше рыбной ловли сияющим утром. Не будет сбора кокосовых орехов, качающихся на ветру. Не будет сладкого отдыха под палящим чревом солнца. Не будет ни сна, ни игры. Воины, кто останется в живых, если продолжится война? Кто оплодотворит женщин? Кто заселит этот остров, когда окончатся наши дни? Воины, я говорю в пользу мира, и пусть тот, у кого есть язык, отвечает. Он сел и посмотрел на 3 мужчин перед ним. Положив ружья на колени и заткнув обнаженные ножи за парео, они сидели прямые, неподвижные, считая ниже своего достоинства прислониться к скале и не чувствуя усталости. Несмотря на жгучее солнце, на лбу у них не выступило ни капли пота. Выражение их глаз было непроницаемо. Напрасно Парсел говорил себе, что эта бесстрастность ничего не означает и просто диктуется правилами этикета. Он все-таки почувствовал себя обескураженным. Титаити подал знак, и Тими встал. Он должен был говорить первым, как наименее почтенный из 3 таитян. Его допустили на совет вопреки обычаям, ибо он был низкого рода. Чтобы усилить впечатление, он поднял левой рукой ружье над головой, а правой размахивал выхваченным из-за пояса ножом. Секунду он стоял, вытянувшись на носках, неподвижный, как статуи ненависти. У него не было ни мощи, ни величавости Миани и Титаити, но он казался тонким и твердым, как стальной клинок. Начав свою речь, он для вящей убедительности пел некоторые фразы и даже приплясывал, бил землю ногами, глаза его сверкали, а рука, сжимавшая нож, то делала угрожающие жесты в сторону Парсела, то размахивала клинком над головой. В его лице и во всей фигуре было что-то отроческое, незрелое, и это делало особенно страшной кипевшую в нем жажду разрушений. «О, воины!» — кричал он исступленно, и голос его становился все пронзительней. «Я говорю в пользу выпотрошенной курицы. О, воины! Выполняйте ваш долг! Будьте подобны норе в утесе, откуда разбегаются ящерицы! Будьте подобны открытой бухте, где притаилась яростная акула. Никому не давайте пощады, пусть погибнут все перетани. Убейте долговязого скелета, убейте крысенка, убейте их вождя, убейте Адамо. О, воины, я говорю, в пользу выпотрошенной курицы. Жгите хижины, уничтожайте сады, рубите деревья, берите в рабство жен врагов, топчите их ногами, пусть они повинуются вам, как суки. Выпотрошьте утробы женщин, носящих детей перетани, и пусть эта проклятая порода будет вырвана с корнем. О, воины, я говорю, в пользу выпотрошенной курицы, и пусть будет, как я сказал. Тимми вновь засунул нож за пояс и сел. Я не тотчас же вскочил на ноги. Это свиное отродье смеет предлагать выпотрошить его сестру? Я не даже посерел от гнева. Он изо всех сил старался овладеть собой, и все мускулы его великолепного тела судорожно напряглись. Выкатив глаза и запрокинув голову с трепещущими ноздрями, он неестественно раздувал шею, пытаясь овладеть своим голосом. «Грязная собака! Свиное отродье!» Мяни с таким бешенством повернулся к Тимми, что Парсел испугался, как бы он не бросился на юношу. Но выражение ярости быстро сошло с лица Мяни. Он смотрел прямо перед собой. И нечеловеческим усилием воли ему удалось расслабить свои мускулы. Поразительное зрелище! По всему его телу, сверху донизу, ходили волны, переливались под кожей, с каждой секундой опадая и стихая, как морская зыбь. Затем все успокоилось. Его гладкая темная кожа застыла, словно вода в озере. Мускулы как будто спрятались под плотной броней, которая, однако, не скрывала их силы, и тело дышало теперь необыкновенным спокойствием и величавостью. — О, Мануфаите! — проговорил он чуть охрипшим голосом. — Какой полоумный предлагает срубить деревья! — Это же наши деревья! Кто предлагает уничтожить сады? — Это же наши сады! Кто предлагает взять в рабство женщин? Это же наши сестры. Кто хочет убить детей, которых они носят? О, Мануфаите, это наши собственные племянники. И пусть никто не посмеет коснуться чрева этих женщин, иначе воин пойдет на воина и убьет его. Мяни глубоко перевел дух. Он почувствовал удовлетворение от того, что ответил недвусмысленной угрозой на выступление Тимми. Он продолжал. — О, Мануфаите, я говорю в пользу мира. — Я Миани, сын вождя, — говорю. Пусть только скелет будет убит, потому что он всему виной. Пусть только скелет будет убит, потому что он один убил. Пусть все другие останутся. Пусть несправедливость скелета будет исправлена, пусть все будет забыто, и таитяне живут в мире с чужестранцами. Как только Миани сел, тотчас встал Титаити. Опустив тяжелые веки, нахмурив густые брови над крупным носом, крепко сжав губы, отчего резко проступили складки по обеим сторонам рта, он несколько секунд стоял, не двигаясь. Перетани так плохо охраняют себя, что, сражаясь с ними трое на трое с равным оружием, он был уверен в победе. Он согласился принять Мануфаите только из учтивости, и теперь горько сожалел об этом. Из-за нее два его воина накануне решающей битвы открыто бросают друг другу угрозы. Они готовы чуть ли не убить друг друга. Нельзя ждать ничего хорошего от Перетани. Он еще раз убедился в этом. Одно присутствие Адамо уже вызвало ссору. — О, Мануфаите! — торжественно начал он. — Я говорю в пользу продолжения войны. Однако не забывайте, воины, что наше племя не сражается с вражеским племенем. Мы одно племя, которое само раздирает себя на две части, и потому мы должны быть осторожны, чтобы не зайти слишком далеко. Вот оно. Вы сделали меня своим вождем, и я, Тетаити, вождь и сын вождя, говорю. Я прикоснусь головой к хижинам, и хижины станут табу. Согласно старым верованиям, на Таити глава вождя считал табу и делал табу все предметы, которых касалось. Я прикоснусь головой к деревьям, и деревья станут табу. Я прикоснусь головой к садовым оградам, и сады станут табу. Я прикоснусь головой к оплодотворенным чревам женщин, и они станут табу. О, Мануфаити, я говорю в пользу продолжения войны. Воины сражаются не за женщин и не за землю. Они сражаются, потому что им нанесли оскорбление, потому что их унизили, потому что на них смотрел свысока несправедливый человек. Нам нанесли глубокую рану, о Мануфаити, если перетани хотят уйти в море и искать себе другой остров, пусть эти бесчестные люди уходят. Но если они хотят остаться, они будут сметены с лица земли. Как можно доверять этим переменчивым, непонятным людям? О, Мануфаити, я говорю в пользу продолжения войны. Если перетани останутся на острове, пусть они погибнут. Пусть их смерть будет бальзамом для наших ран. Пусть их голову украсят забор перед нашими хижинами. Пусть они коченеют во мраке, а мы, живые, в горячих объятиях их жен, продолжим наш род. О, Мануфаити, я говорил в пользу продолжения войны. И пусть тот, у кого есть язык, отвечает.